Часть вторая. Острова. Раковина. Один. В подаренную Николаем Константиновичем тетрадку Гриша вписывал отдельные слова и короткие фразы. «Большущие звезды», они сияли в черном небе, как яркие свечи. «Океан пахнет огурцами». И правда, вода порой отдавала запахом огуречного рассола. «Черепаха». Выловили громадную морскую черепаху, доктор удивился. Такие черепахи в этих широтах большая редкость. Он зарисовал ее и, посмотрев на страдающего от жалости Гришу, велел отпустить беднягу. А страдать было от чего? Черепаха смотрела несчастными человеческими глазами. Про людоедов. Пожилой веселый матрос Артамоныч рассказывал, как 5 лет назад его на берегу Новой Гвинеи поймали и чуть не съели разрисованные с ног до головы туземцы. Врал, небось, но все равно было интересно. Рыбы, как ласточки. Все чаще вырывались из воды и мчались над волнами рыбки с полупрозрачными крыльями. Гриша каждый раз вспоминал бумажных ласточек, которых он с Илюшкой Маковым и Саней Пашинцевым пускал с обрывов над логом. На ласточек расходовали старые, исписанные в училище тетрадки. Теперь, глядя на летучих рыб, он думал о доме и о приятелях. А еще такое. Будто кто-то ходит. Посторонний ничего бы не понял в этих словах. Да Гриша сперва и не хотел их писать, но надо было как-то освободить себя от тревоги. Показалось, что напишешь и выбросишь из себя страх. Страх копился понемногу. Вернее, их было несколько, этих страхов, но они смешивались в один. И он, смешанный, иногда не сильно, почти незаметно, а порой ощутимо, точил оказавшегося в океане мальчишку. Сначала это была просто тревога. Как там дома-то? Все ли здоровы? Не случилось ли чего худого? Потом добавилось опасение. А не налетит ли вдруг новый сокрушительный шквал, а то и настоящий ураган, о которых немало он слышал от матросов? Да, во время того, первого шквала, Гриша показал изрядную храбрость, но ведь и перепугался немало, даже и не скрывал этого. Раньше он, забравшись на Марс, без всякой боязни смотрел на бегущие синие валы, чувствовал себя свободной птицей. Но вот океан показал свой нрав, и Гриша вдруг ощутил, какая он букашка среди этого грозного мира и какая скорлупка Брик-Артемида. Сокрушительные волны и превратившийся в чудовище ветер на деле показали, что им ничего не стоит скомкать и слизнуть с океанской поверхности эту скорлупку. Проглотят и не заметят. Гриша стыдился этого страха, давил его в себе и, может быть, задавил бы накрепко. Но тут возникал в памяти гваделупский господин Ансу и словно оживал. Сладко и зловеще улыбался Грише, манил худым пальцем с блестящим перстнем и, выгнув тонкую талию, протягивал руки. «Давай мы сначала станцуем с тобой под скрипку, а потом...» Ну он-то чего привязался? Чем он мог быть опасен? Какой-то давно сгинувший человек из другого времени, из другого мира. Но Грише он казался похожим на разбойников и злодеев, которые в младенчестве лезли в его сны после обещаний няньки или кухарки. «Вот не будешь спать, они придут, мало не покажется». Ансу был из тех, которые они. Стыд какой! Большой мальчишка, 11 лет исполнилось перед отплытием. Узнали бы ребята, сосвету сжили бы дразнилками. Вроде тех дразнилок, когда кто-нибудь робел перед темными зарослями в вечернем лагу или не решался прыгнуть с мостков в воду вниз башкой. «Кукаяло забояло, напустил под одеяло!» Но нет, здесь дело было не в пустых вечерних страхах, которые вроде игры. Палач Ансу грозил чем-то всерьез. Он как бы включал в себя все другие боязни и опасности и готов был выплеснуть их на Гришу с утроенной силой. Гриша поймал себя на том, что если он один, то все время хочет оглянуться, нет ли за спиной у него кого-то. И летучие рыбы не развлекали, и на Марс не хотелось, и набухающая над зыбкой поверхности луна, громадная, раскатавшая по волнам серебряную дорогу, сперва обрадовала своей красотой, но скоро и она стала тревожной. Однажды вечером Гриша стоял между коронадами, прижавшись грудью к планширю фальшборта, и смотрел, как нарастает лунное свечение. Сзади подошел доктор, Гриша вздрогнул. Петр Фанасьевич, который, кажется, оказался рядом не случайно, постоял и сказал. «Смотрю я, друг мой, ты в последние дни что-то загрустил. Заскучал, небось, по дому?» Гриша не стал молчать. Повел плечом, выговорил неловко. «И это тоже». «Ну, а что кроме этого?» Держать в себе страх — дело нелегкое. И мало его выплеснуть двумя словами на бумагу. Лучше признаться кому-то. Стыдно, конечно, зато облегчение. «Петр Афанасьевич, боязно чего-то». «Да что такое, голубчик? А, натерпелся, когда увязывал весла. Это пройдет. Даже будущие адмиралы, попав первый раз в переделку, ужасались морской стихии. А потом крепнет привычка. Артемида наша, судно крепкое, хотя и небольшое. Оно в океане как дома. И командиры надежные, и матросы». «Я знаю. Вот вы тогда рассказали про этого, про Ансу. Он как-то застрял в голове и будто все время рядом. Как дурная примета. Может, я опять захворал?» «О, я старый бестолковый болтун. Пришло же в голову рассказать такое при мальчике. А ведь никакого Ансу, скорее всего, и не было. Он — выдумка всяких рассказчиков и писак, любящих приукрашивать историю небылицами. Еще в тот раз я собирался сказать об этом, да отвлек Иван Данилович своим беспокойством о хронометрах». «А как же не было? Кто же тогда был? Ну, с этой, с машиной?» «Да не знаю. Какие-нибудь обыкновенные мерзавцы, но не такие изящные злодеи, которые украшают кровожадность цветочками. А история про Ансу, видимо, сочинялась местными жителями из-за другого человека». «Из-за какого?» «Он тоже был мулат. Сын губернатора Гваделупы и черной служанки. Губернатор его любил. С острова они уехали во Францию. Мальчик получил в Париж блестящее образование, был принят даже во дворце. Его звали Шевалье Сен-Жорж де Болон. Он стал знаменит в Европе своими успехами в двух искусствах. Был блестящий фехтовальщик, победитель многих турниров и великолепный музыкант. Писал музыку, выступал с концертами. Слава его была велика. Но когда началась во Франции революция, де Болон сказал себе, что надо восстанавливать справедливость на родине, и с Виктором Югом отправился на Гваделупу. Там помогал комиссару искоренять рабство, создавал из негров и мулатов армию освободителей, воевал с англичанами. Похоже, что он не всегда одобрял действия Юга. Через какое-то время он уехал во Францию, опять занялся музыкой, но вскоре умер. Вернуться на Гваделупу ему не пришлось. Наверное, это и хорошо. Он не увидел, как его бывший друг изменил себе и свободе. Стал возрождать на Антилах прежнее рабовладение». «А то бы вызвал Юга на дуэль?» «Не исключено. А человеческая молва... Люди не раз видели Юга и де Болона вместе, и, возможно, стали приписывать злодейство первого второму. Шевалье был видной фигурой, изящной, с дворянскими манерами, часто со скрипкой в руках. Его запоминали. А к тому, кто на виду, клеят и хорошее, и дурное. Молва, она, друг мой, беспощадна. Пример тому другой замечательный музыкант Сальери. Кто-то пустил слух, что он из зависти отравил великого Моцарта, и этому слуху поддался даже наш Александр Сергеевич Пушкин, написавший известную драму. Ты не читал?» «Не», — осторожно сказал Гриша. «Я читал «Руслана и Людмилу» и другие сказки. И про Дубровского». «Ну, прочтешь еще. У тебя все впереди. Помни, однако, что Сальери не виноват. Впрочем, и Пушкин не виноват, просто доверился досужим слухам». Фигура злодея Ансу как бы отодвинулась от Гриши, стала неясной и почти не страшной. А луна вновь сделалась красивой, просто волшебной. «Петр Афанасьевич, а когда будем на острове?» На острове Флориш? Иван Данилович обещал, что через сутки.